Глава 30. Родина ведьм. Ночная тишина, окутавшая старый, как этот мир, и покинутый людьми лес, упала на нас тяжелым куском камня. Эдвин молчал, хотя я точно знала, что ему есть что мне сказать. Да и я могла ему рассказать много интересного, но не хотела. Наверное, я и боялась. Или просто закончились слова, ведь самое главное уже было сказано. Моя родина, дом, место, которое хотела навсегда покинуть. Говорят, что нельзя убежать от себя и своей судьбы. Я попыталась, думала, что мне это удалось, но, видимо, желание не всегда совпадает с реальностью. И моя реальность вернула меня туда, откуда все началось. Звезды насмешливо подмигивали, и я, чтобы не видеть их, отошла в сторону, спряталась в корнях большого дерева, сжалась в комок, обхватывая колени. Созданный мной светлячок все так же парил рядом со мной, будто хотел поддержать. Я знаю, что он всего лишь порождение моей магии, и все же мне так хотелось думать, что он разумный, потому что очень страшно снова остаться одной. Эдвин не поверил мне. Не нужно быть умным человеком, чтобы понять, что он не рад такой правде. Он не мог себе и представить, что однажды окажется там, где давным-давно не было магов. За стеной, которую они создали, чтобы спастись от таких, как я. Моя сказка прекратила существование. Магия решила, что пора вернуться. Здесь я была младшей дочерью, кубышкой с силой, запасом на те времена, когда понадобится важный ритуал. Я не думала об этом, просто жила да жила себе. А когда пришло время, растерялась, сбежала. Потому что понимала, я не смогу противостоять матери и всем ведам, что подчиняются ей. «Нарина!» Я вскинула голову, вздрогнула, посмотрев на неслышно подошедшего ко мне Эдвина. «Ты точно не могла ошибиться?» «Не могла». Поежилась от холода. Я не сразу это поняла. Здесь иная магия. Точнее, здесь нет магии в том понимании, к которому привыкли вы. Даже этот лес, он пропитан ведьминской силой. Она не опасна. Но ее легко почувствовать тому, тоже сталкивался с ней. Я просто забыла. Расслабилась и забыла, какая она. «А может...» Я почти догадалась, о чем хотел спросить Эдвин. Но в этот момент раздался вой. Леденящий душу, страшный, несущий в себе не просто опасность, а чистый, незамутненный страх – смерть. Тот, кто его издавал, не знал жалости и пощады, не имел чувств, не был живым. Вскочила на ноги за секунду, замерла, вслушиваясь в почти сразу же воцарившуюся тишину. «Нарина?» Эдвин стоял за моей спиной, очень близко, так, что я чувствовала жар его тела. Он словно был готов закрыть меня от любой опасности. И невольно сделала шаг назад, прижимаясь к нему. «Что это?» «Атары». «Атары? Кто это? Или что?» «Порождение злобы. Вы называете их нечистью». «Но я думал...» Руки Эдвина легли мне на плечи, легко сжали. «Ты совсем замерзла». Он сбросил с себя куртку и прикрыл меня, защищая от ночной прохлады. «Так вот...» Словно ничего не произошло. «Я думал, нечисть ведьмы посылают через стену на нашу сторону, точнее, посылали. Что это их способ борьбы с нами?» Он упорно не называл меня ведьмой. «Так откуда они здесь?» «Это эксперименты, слитые остатки силы. В основном, конечно, черной, той, которую не использовали в ритуале. Изредка атары появляются случайно. В основном это ожившие трупы животных, которые случайно попали под действие ритуала. Но, конечно, я прикусила губу, стыдясь своих слов. Есть специально созданные совсем примитивные особи. Их-то и отправляли через стену, чтобы уничтожать магов. «Но откуда они здесь?» Задумчиво произнес Эдвин, прижимая меня к себе. Я от него такого не ожидала, поэтому попыталась освободиться. Когда не получилось, громко вздохнула и все-таки сказала. «Не знаю. Я вообще понятия не имею, где именно мы оказались. Скорее всего, недалеко от стены. Не думаю, что силами ритуала, который хотела провести Теприя, нам бы удалось переместиться на большое расстояние. Все-таки взломать стену? На это нужно много сил. Очень». «Все равно не понимаю. Тебе это удалось?» «Я тоже этого не понимаю». Снова раздался вой. На этот раз я уже смогла определить, с какой стороны он исходил. Даже больше, я смогла различить, что в этом пугающем звуке был не один голос. К нам направлялись три твари. «Они приближаются», — хмуро произнес Эдвин. «У меня совершенно пустой резерв, нужно уходить». Я прислушалась к себе, поняла, что моих сил тоже не хватит. Я едва могла поддерживать светлячка, поэтому понятия не имела, насколько хватит их возможностей, если отары все-таки нападут. Может быть, эта свора пройдет мимо? Ты прав, нужно уходить. Я взглянула на Эдвина, плотнее закуталась в его куртку, перевела взгляд на темноту леса. Ничего не говоря, только слегка нахмурившись, кивнула. Света, который испускал светлячок, едва хватало на то, чтобы видеть, куда мы наступаем. Та небольшая полянка, даже не полянка, а крохотный пятачок пустого пространства, сменилась густым лесом. Стоило лишь шагнуть под сень высоких деревьев, как мы утонули в траве. То была необычная трава, мягкая, зеленая, добрая, послушная, стелющаяся под ноги. Нет, жесткие прутья, пожелтевшие, практически мертвые, поднимались ввысь. Я цеплялась подолом платья. Приходилось все время останавливаться, освобождаться из этих веток рук. Порой шарик света подлетал совсем близко, и я могла разглядеть землю. Но потом все равно отлетал чуть дальше, и я снова спотыкалась, негромко ругалась, вспоминая всех монстров, которые жили по ту и эту сторону препоны. Эдвин шел следом за мной, но несколько раз порывался уйти вперед. Видел, что я с трудом пробираюсь, останавливался, ждал меня и в итоге все равно оказывался за моей спиной. Нам повезло. Деревья вокруг были высокими. Ветви начинались у нас над головами, хотя в некоторых местах все же приходилось наклоняться. Сладкий запах магии уже не преследовал. Мы уходили все дальше от того места, где нас выбросило, и я теперь могла вздохнуть спокойно. По крайней мере, нам не грозили последствия ритуала, который когда-то совершили на том месте. Вой твари все еще был слышен, но теперь я точно могла сказать, что они отстали. Или, что вернее, просто нас не учуяли. По вою, который раздавался время от времени за нашими спинами, я понимала, что отары загоняли дичь, охотились. И мне было страшно подумать, на кого именно. Надеюсь, это не какой-то бедолага, которому не повезло оказаться рядом с ними. Пусть это будет простой зверь, невинная жертва, которая удовлетворит их аппетит и на какое-то время успокоит. Дико хотелось спать, сил практически не осталось. Опустошенный ритуалом Типрии резерв не хотел восстанавливаться. Сейчас бы горячего чая, вкусной еды, мягкой постели. И не думать о будущем, хоть пару часов, расслабиться, забыть о проблемах. Мы с Эдвином, не сговариваясь, упорно шли вперед, осознавая, что у нас нет иного выбора. Мы не чаяли увидеть людей, найти помощь. Мы просто шли, двигались навстречу неизвестности, уходили от опасности. Не хотелось думать о том, что будет, если мы попадем в сети местных ведьм. Ведь у каждого леса всегда есть хозяйка. Может быть, мне ничего не сделают, но Эдвин окажется заложником ситуации. Он маг, а их здесь не любят. Да что там? Магов боятся. А их резерв идеально подходит для большинства ритуалов. Не нужно приносить много кровавых жертв. Стоит нам с Эдвином появиться в поселении, и местный верховный тут же захочет забрать его себе. Было страшно. Так страшно. Мне не было даже тогда, когда я попала на другую сторону препоны в первый раз. Тогда я точно знала, все будет хорошо. Теперь же мне приходилось убеждать себя в этом. Ты слишком громко думаешь. Голос Эдвина прозвучал неожиданно близко и резко. Я испуганно дернулась в сторону. Мой светлячок погас. Сильд! Возмущенно посмотрела я на мага, но, увы, даже не смогла разглядеть его лица. Да, глаза привыкли, но синеватые отсветы магии все-таки позволяли разглядеть больше, чем просто ночной мрак. А теперь я практически ослепла и видела лишь силуэт, и это злило. «Не подкрадывайся!» Я не подкрадывался, я все время был рядом, тут стоял. Тяжелый вздох был мне ответом. «Зачем светляк загасила?» Фыркнула и решила зажечь его снова, но ничего не вышло. Сосредоточилась, пытаясь поймать отзвуки ускользающей силы, но безуспешно. Да уж, в моем нынешнем состоянии лучше в постели лежать и отсыпаться, а не по ночному лесу комаров кормить. Рядом вдруг что-то вспыхнуло, погасло, а потом между мной и Эдви завис ярко-красный шар, осветивший наши лица пугающе кровавым сиянием. «Только огонь!» Маг пожал плечами. Остальное едва теплится. И это хорошо. Я постаралась прогнать дрожь и благодарно улыбнуться. Да, но считаю, что нам нужно остановиться. Мы не знаем, где мы, сколько еще предстоит идти, чтобы оказаться в безопасности. Стоит найти укрытие и заночевать. Я боюсь. Призналась и обхватила свои плечи, чтобы не дрожать. Страх выпал снаружи. Он был где-то глубоко внутри, и мне удавалось скрывать его, потому что вокруг был знакомый мир. И Эдвин оказался в нем чужаком, а не я. Поэтому именно мне нужно было держаться. Но стоило светляку погаснуть, и я испугалась. «Будешь смеяться, но я тоже». Подняла глаза на серьезного Эдвина, лицо которого в кроваво-красном полумраке казалось страшной маской. «Но нам нужно хоть как-то отдохнуть. Утром попытаюсь поймать какую-нибудь дичь. Придумаем, как выбраться. Может, наберешься сил и попробуешь открыть портал». «На ту сторону препоны он не перенесет». Я вздохнула. «Привал – дело хорошее, но выбрать в темноте безопасное место практически невозможно, если только...» Прикрыла глаза, позволяя силе вырваться на свободу. Я столько прятала ее, что сейчас она была недовольна. Болью прошла по всему телу и разлилась по ночному лесу, открывая мне всю его суть. Старые, очень старые деревья, недовольные соседством с людьми. Пусть нас только двое, но вековые дубы хорошо помнят, как когда-то давно их предшественников безжалостно вырубали, чтобы построить поселение. И было это неприятно, больно. Но однажды закончилось. Люди перестали приходить, потому что река изменила русло, и на этот берег теперь трудно перебраться. Здесь, наверное, недалеко живут люди. Я открыла глаза, пытаясь соотнести знания леса и человеческими мерками. Но они здесь не бывают. Было большое наводнение, река поменяла русло, и брод исчез. Через реку не перейти. «Это хорошо», – обрадовался Эдвин. «Значит, по крайней мере, от ведьмы нам угрозы нет». «Нет», – согласилась с ним. «От них нет. Но есть еще звери». «Зверей я смогу отогнать», – отмахнулся он. «Но знаешь, так странно. Я привык использовать боевую магию». Эдвин вдруг смутился, но все-таки продолжил. «А здесь она идет туго, словно ей что-то мешает». «Зато дар земли ощущается иначе, и...» «Я отправил простой поисковый импульс. Их учат на втором курсе. Они практически не расходуют силы. А он вернулся быстро и с таким точным ответом, какого не было даже на полевых заданиях. Я говорила, что здесь все по-другому. Подсвечивая путь пугающим светляком, мы направились туда, где поисковое заклинание нашло для нас убежище». Несколько огромных валунов, словно сложены в кучу, чьей-то гигантской ладонью образовали навес, поточный ветром, водой и временем. Сквозная пещера с одним большим входом, через который мы и вошли, и вторым, который, очевидно, служил случайным путником-дымоходом. Под дырой, расположенной над головой, были остатки очень старого кострища, потемневшие камни, уложенные полукругом, недогоревшие головешки и кучка хвороста рядом. Чуть в стороне была лежанка из веток, не внушавшая доверия. Но в нашем положении все равно выбирать не приходилось. Кто бы ни обустраивался здесь когда-то, он хотел сделать пребывание во временном жилище приятным. Я стянула с себя куртку Эдвина и бросила ее на лежак. Ветки хрустнули, ломаясь даже под ее весом, и я вздохнула, решив проверить на себе мягкость ложа. «И?» – спросил Эдвин. Сам он опустился перед очагом, пустил магию по хворосту. Искры заплясали, пожирая сухое дерево. Затрещал первый огонек, освещая пещеру, принося теплый уют в нашу первую ночевку на моей родине. Совместную ночевку. Я осторожно села на куртку, хрустя всем, чем можно. Поерзала, вздохнула и ответила. «Пару минут подожди, я все в крошку весом перемелю, и можно будет спать. Нарина!» «Что?» Опустилась на бок, понимая, что ветки хоть и гнутся, но кое-какие все-таки упираются в ребра. Закрыла глаза, призывая силу. Наполнила старое дерево подобием молодости, делая сухостой гибким и мягким. Это, конечно, едва ли спасет ситуацию, но даст время хотя бы уснуть. «Ты хочешь, чтобы я лег рядом?» «А ты видишь здесь еще одно спальное место?» Прикрыла глаза и зевнула. «Я нет». «Разбирайся с костром и ложись. Нужно хоть попытаться поспать». «Да, конечно». Эдвин дернулся, подкинул несколько веток покрупнее. Огонь всколыхнулся, облизнув их ярко-оранжевыми языками. По стенам пещеры проплыли черные тени, задрожали, повторяя контуры нависших над нами валунов. Запах дыма, приятный, со вкусом сладкого дерева, изгнал затхлость, и я расслабилась. Это напомнило мне детство, не то злое, а другое, сестер, женщин из цветочного леса, которые относились к нам, как к обычным детям. Это было совсем недолгое время, но такое счастливое. Тогда была жива Вирая. Играла со мной соседская Дамая. Всего несколько недель, которые безвозвратно ушли в прошлое. «Я рядом, да?» – кашлянул Эдвин. «Ложись», – подвинулась, отворачиваясь к стене. Он лег рядом, поерзал, устраиваясь поудобнее, накрыл меня рукой и прижал к своей груди. «Чтобы не замерзла», – пробурчал глухо. Я только кивнула и почти сразу провалилась в сон, потому что организм, истощенный ритуалом, переходом сквозь препону и путешествием по ночному лесу, больше не мог держаться. А проснулась резко, вскинулась, открывая глаза. Огонь потух. Со стороны входа лился солнечный свет, резко очерчивая фигуру Эдвина. Он перекрывал собой проход, словно пытался спрятать меня, и я не могла понять, что там происходит, пока не услышала. «Так что делать-то будем, Вет?»